Сведения о житии преподобных Космы и Константина Косинских, старорусских. Память, 29 июля, 11 августа. Преподобные Константин и Косма Косинские, старорусские, были основателями Косинского Николаевского монастыря, расположенного недалеко от города Староруса в Новгородской епархии. Они приняли монашеский постриг в Футынской обители и первоначально совершали иноческие подвиги под духовным руководством преподобного Варлаама Хутынского. Представление 1192, память 6-19 ноября, и его преемника преподобного Антония Дымского. Представление 1224, память 17-30 января. По влечению к безмолвной жизни преподобный Константин и Косма около 1220 года ушли из Хутынского монастыря в пределы Старой Русы и поселились в пустынном месте между реками Полестью и Снежную, образующими Косу. Отсюда название этого места – Косинское. Через некоторое время около подвижников стали поселяться другие иноки. Со временем возник монастырь, в котором был построен небольшой каменный храм во имя святителя и чудотворца Николая. Преподобный Константин принял игуменство над собравшимися братьей. Как достойные ученики великого наставника, преподобного Варлаама Хутынского, преподобный Константин и Косма были примером инокам в исполнении монашеских обетов. После многолетних подвигов преподобный Константин мирно почил 29 июля 1240 года. В древних рукописных святцах он назван чудотворцем. Преподобный Косма продолжил делание своего сподвижника и после кончины преподобного Константина стал, очевидно, его преемником. Он погребен в одной гробнице с преподобным Константином. Позднее мощи святых основателей обители покоились под папертью нового Николаевского храма, построенного в 1820 году, возможно, на месте деревянного храма.